Чио-Чио-сан наших дней. В зарубежных странах, где мне доводилось жить и работать, популярен каламбур о наилучшем выборе в жизни. Иметь американскую зарплату, английский дом, китайского повара и японскую жену. Экзотический образ Чио-Чио-сан или мадам Баттерфляй, созданный французским писателем Лоти, итальянским композитором Пуччини, надолго утвердил стереотип представления о японках как о существах удивительно женственных, безраздельно преданных и неизменно покорных. Образ Чио-Чио-сан всегда был идеализированным. Даже у иностранцев, годами живущих в Японии, не говоря уже о мимолетных туристах. Насмотревшись, как жена хозяина соседнего дома по утрам с поклоном провожает мужа до порога, какие знаки почтения оказывает главе семьи за домашним столом, можно подумать, что японские женщины – само воплощение покорности мужчине. В действительности это не совсем так. С феодальных времен отношения в семье строятся по такому же принципу, что и в государстве. За императоров веками фактически управляли их военачальники – сигуны. Реальной властью в доме, семейным кошельком неизменно обладает жена. Хотя все положенные почести воздаются при этом номинальному главе семьи – мужу. Как шутят современные японцы, муж думает о важных вопросах. Кто выиграет чемпионат мира по футболу? Кого выберут президентом США? А жене остаются мелкие второстепенные дела. Как купить холодильник? Куда поехать отдыхать? В какой институт лучше готовить к экзаменам старшего сына? Японский муж не без основания называет жену министром финансов. Он полностью дает ей зарплату и получает мелочь на карманные расходы. Правда, делать заначку ему нет необходимости. Попойки со служивцами или деловыми партнерами оплачиваются за счет фирмы. Самурайский капитализм, когда мужчина целиком посвящает нанимателю не только рабочее время, но также вечера и праздники, а жена полностью берет на себя домашние заботы, до недавних пор служил основой трудовой и семейной этики. Однако в последнее время социальные приоритеты стали противоречить экономическим нуждам. Традиционный образ жизни оказался не в состоянии примирить работу и семью. С 90-х годов все отчетливее сказываются последствия снижения рождаемости при росте продолжительности жизни. Растущий спрос на рабочую силу перечеркнул традицию, когда женщин было принято нанимать лишь до замужества. Он побуждает домохозяек идти работать, а нанимателей улучшать условия оплаты труда женщин. В 60-80-х годах средняя зарплата японок составляла 40% мужской. Подобную дискриминацию объясняли разрывом в уровне образования. Но все заметнее сокращается. Если прежде в вузы шла лишь восьмая часть школьниц, то теперь уже четверть. Нехватка людей вынуждает нанимателей отказаться от деления рабочих мест на мужские и женские. Однако сочетать служебную карьеру с домашними делами в Японии как нигде трудно. По местным традициям с работы принято разъезжаться по домам с последней электричкой. А детских учреждений, где малыша можно оставлять после 6 вечера, практически нет. В результате доля женщин на управленческих постах в бизнесе составляет в Японии всего 8% против 33% в Англии и 44% в США. Еще хуже положение в мире политическом. По числу женщин в парламенте, местных органах власти и на руководящих постах в госаппарате Япония занимает 38 место среди членов ООН. За 30 лет после выхода ветки Сакуры выросло совершенно новое поколение японок. Они образованы не меньше, чем мужчины, хорошо зарабатывают, так что экономически независимы и от родителей, и от мужа. И когда приходится делать выбор между детьми и карьерой, они стали чаще жертвовать первым ради второго. Япония еще не перестала быть царством групп, где семья остается главной ячейкой общества. Однако состав ее существенно изменился. Молодожены все чаще предпочитают жить отдельно от родителей, вопреки конфуцианскому идеалу «три поколения под одной крышей». В стране нынче 45 миллионов семей. Из них 11 миллионов – это одиночки и пары. В 25 миллионах – по 34 человека. И только в 9 миллионах семей – по 5 и более человек. Словом, типичная японская семья нынче такова. Муж и жена оба ходят на работу и растят одного ребенка. Итак, Чио-Чио-сан 21 века существенно продвинулась по пути к равноправию. Но это не означает, что она превратилась в гейшу с кувалдой, то есть в грубую рабочую силу. Японка не разучилась быть церемонно-женственной в кимоно, зато умеет не хуже мужчины управляться с таким капризным существом, как компьютер.